Есть, правда, у мышей соперник – воробей. За весну и лето воробьи по два, а то и по три раза птенцов выводят. А живут эти птицы семьями, так и опасность замечать легче, и скорее корм найдешь. Уселся воробей на ветке березы. Шапочка у него коричневая, на крыльях две светлые полоски, а вокруг шеи белый ободок. На этой же березе присели отдохнуть и синицы. Чик-чирик, чик-чирик. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотите, я вам новую сказку расскажу? Тогда слушайте. Под крышей одного дома повесили ребята домик для птиц. Не прошло и двух дней, как в нем поселились воробьи. Прожили они весну, лето и осень. Настала зима. Снегу на крышу навалило много. А когда сквозь тучи выглянуло солнышко, снег стал подтаивать. И напротив птичьего домика выросла большая сосулька. Ой, какая я большая и красивая! Уважаемая сосулька, но вы почти закрыли вход в наш дом. Не могли бы вы немножко подвинуться? И не подумаю. Посмотрите, какая я могучая, величественная, а вы просто маленькие пташки и так пролезете. Сосулька каждый день становилась все больше и больше. Вскоре она полностью закрыла вход в птичий домик. Загрустили птички. Что же теперь делать? «По-моему, я придумал», — сказал воробьишка Чик и полетел на крышу, где висела сосулька. «Уважаемая сосулька, вы такая большая и красивая, что никто из нашего двора не сможет с вами сравниться». «Я это прекрасно знаю и без тебя». «Но вы бы могли прославиться не только на весь двор, но и на весь наш город». «Да? Как? Рассказывай скорее». «Вы должны научиться летать». «Я? Летать? Но ведь ни одна сосулька на свете еще никогда не летала». «Вот вы и будете первой и станете королевой всех сосулек». Сосульке очень захотелось стать королевой, и она попросила Чика созвать поскорее всех птиц. Когда птицы собрались, сосулька важно сказала: «О том, что я самая большая, знают все, но того, что я могу летать, не знает никто». О-о-о! И с этими словами сосулька оторвалась и полетела вниз. И, конечно, разбилась на множество кусочков. Стали птицы опять жить в своем домике, который уже не закрывала заносчивая сосулька. Вот и вся сказка. Ой, а я чем плох, такой же хитрый. Сегодня утром ворона где-то нашла хлеб, а я у нее незаметно кусочек утащил. Вот поэтому тебя воробьем и называют. Да-да. Обычно, когда кто-то не свое берет, тому вслед кричат: «Воробей! Воробей! Воробей!» Не обиделся воробей. Всем известно, не только грехи за воробьями водятся. Летают птички-невелички, чирикают, вредных насекомых уничтожают, кусты и деревья от вредителей спасают. Большая от этих птиц польза. В зимнем лесу снегу много. Очень для леса этот снег нужен. Землю как теплым одеялом укрывает, деревья от мороза спасает, не дает корням замерзнуть. и не только деревья. Многих лесных жителей снег от мороза укрывает. Вот сидят на голых ветках два глухаря. Черные птицы с красной полоской над глазами. Ростом побольше петуха. Вдруг сорвались с веток и вниз. Бух-бух, прямо в глубокий снег. Провалились и сидят. Карр, карр, карр, вам помочь выбраться? А, спасибо, но мы уже легли спать. Завтра утром сами из-под снега вылетим. Зимой на ночь мы всегда прячемся в снежные норы, а летом около стволов деревьев. Ну, вон как, карр! Ну, спокойной вам ночи! А еще говорят, что они ничего не слышат. Эй, тетушка Ворона, такое с ними бывает только ранней весной во время такования. Когда самцы подзывают самку, они по-особому движутся, издают скрижащие звуки и тихие щелчки. В этот период они становятся как бы глухими, ни на что не обращают внимания. Вот их глухарями и прозвали. О, карр! Ну, спасибо, белка. Прилечу завтра утром. Хочу посмотреть, как они будут взлетать. Карр! Наступило утро. Не успела ворона усесться поудобней, как из-под снега стали влетать глухари. Ух ты, снег столбом, и ветра не надо, вон какую метель подняли. Зимой глухари живут в хвойном лесу, а весной прилетают в лиственный лес, где будут жить и кормиться до поздней осени.